Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но жаркая твоя душа остыла, и каждый миг сильнее тебя любя. Я видел, наш огонь теряет силу, а мне не жить на свете без тебя. Мне без тебя. Прежде ты все на этом свете для меня, все для меня. Без тебя.